хотя черт их тут всех знает. Во всяком случае, Александр Борисович попросил всех причастных к расследованию постараться ради собственного же блага держать языки за зубами и избегать нечаянных утечек, не осложнять свои биографии. Сказано им было как бы в шутку, но тон оставался серьезным, а само предупреждение недвусмысленным. После этого он закрыл совещание, предложил всем отдохнуть, а сам взялся за мобильник, чтобы звонить Корженецкому. Глава 13. Паника. Известие о том, что менты взяли быка, Василий Савельевич Денягин получил от своего шефа, депутата областного собрания Мирона Сидоровича Перепутного. Тот возглавлял в местном законодательном органе комиссию, маленький аналог Большого комитета по безопасности Государственной Думы, на своем уровне. А события, развернувшиеся в городе в последние дни, касались интересов его комиссии непосредственно, ему и доложили. А он вызвал своего помощника. Мирон, возглавлявший Главное управление внутренних дел еще при прежнем губернаторе, прекрасно разбирался в расстановке сил в губернии, знал, кто чем дышит, а чего не знал, про то ему докладывали помощники. И еще он со времени предыдущей службы в правоохранительных органах умел говорить таким ледяным тоном, что у его собеседников, если их можно было назвать таковыми, стыли поджилки. Впрочем, все это испытал на себе Василий Савельевич в кабинете депутата. Помощник, в принципе, считается самым доверенным лицом. Да? Как бы не так. Мирон Сидорович, даже не предложив Васе сесть, высказал многое, что он думает о нем, особенно в связи с работой московской следственной группы, о которой вынужден узнавать из чужих источников, фактически от посторонних, имея при этом собственную оперативную службу. «Можешь объяснить, чем твои болваны занимались в последнее время?» — спокойно спрашивал Мирон, а у Денягина ледяные мурашки бегали по спине. «Представь подробный отчет о своих выплатах. Далее. Ты в курсе, что один из твоих козлов, то есть быков, в СИЗО? И мало того, что сидит, еще и дает показания». «Ну, отчасти, но...» — смутился Денягин. «Весь его гонор ветром сдуло. То есть я знаю, что парня задержали, но он совершенно пустое место. Влад, попрошу без кличек!» — резко перебил Мирон. «Тучный и лысый, багровее макушкой, значит, был очень сердит. Слушаюсь. Ответственный заявляет категорически, что у того нет ни малейших данных. Фамилии и адреса у них не приняты, а клички...» «Ты так уверен?» — кивнул Мирон и уставился проницательным в его понимании взглядом на помощника. «А то, что этот бык преспокойно сдал своих товарищей вместе с этим твоим ответственным, об этом тебе известно? Губернатору известно!» — уже загрохотал депутат. «Машовец все знает! Ты что творишь? Совсем разучился работать? Так ступай на пенсию!» Денягин растерянно молчал. Видимо, его несчастный вид, если не разжалобил, то немного хотя бы утишил. Ярость шефа и депутат, подвигав по пустому полированному столу расставленными в стороны пальцами, как крупными клешнями, еще раз уничтожающим взглядом уставился на помощника и приказал: «Убери их с глаз долой». «Всех?» — даже вздрогнул Денягин. «Засвеченных муд...» И грозно пробурчал что-то нечленораздельное. «Совсем?» — осторожно спросил помощник. «Как хочешь. Головой ответишь. Что у тебя по той общаге?» «Практически все будет готово, только...» «Можешь накрыться медным тазом», — злорадно произнес депутат. «Тот москвич уже подробно расписал Ваньке всю твою диспозицию. Вот так, блин, работать надо. В присутствии самого и машовца. Вот как тебе такой понравится, а?» «Так это, Мирон Сидорович, может, нам москвича, ну, немного?» «Да, Васька», — — разочарованно потянул депутат.